Что было особенного и поразительного в этом рассказе, который Калиостро через 10 лет повторил и письменно подтвердил перед судом папской инквизиции? Ровно ничего. Рассказ этот мог казаться ничем иным, как вымыслом заезжего авантюриста. Кроме намека на таинственное и высокое происхождение Ашарата Калиостро Феникса, в нем не заключалось ничего, ровно ничего такого, что могло бы увлечь слушателей. А самый намек этот способен был только окончательно уничтожить их доверие к рассказчику, а между тем все были увлечены. А между тем этот фантастический рассказ произвел на всех какое-то магическое, чарующее действие. Даже Потемкин сидел задумчиво, мечтательно и ласково глядя на Калиостро Феникса. Даже Елена забыла весь свой страх, все отвращение к этому человеку и не сводила с него глаз. Только на холодном лице Захарьева Авинова ровно ничего не выражалось, только его глаза были опущены, но вот он их поднял. Его блестящий взор скользнул по лицу Калиостро и опять как бы ушел в какую-то даль. — Граф Феникс, — сказал он, — вы передали нам историю вашей жизни, и теперь, основываясь на словах ваших, мы знаем, кто вы, насколько вы сами это знаете. Но все же мы недалеко подвинулись. Позволите ли задать вам некоторые вопросы? — Я жду их, — проговорил Калиостро с бессознательным и тревожным изумлением, глядя на этого человека, присутствие которого было ему здесь неприятно. Да, очень неприятно, а между тем он, несмотря на все свои тайные средства, никак не мог избавиться от этого присутствия. Почему оно ему неприятно, и почему он не мог от него избавиться, он не знал. Что-то непостижимое мешало ему останавливаться на этой мысли. Едва дело касалось князя Захарьева Авинова, Калиостро не соображал, не рассуждал, он только бессознательно чувствовал. «Вы говорили, что долго пробыли в Египте». — начал Захарьев Авинов. — Вы упомянули о пирамидах, о ваших занятиях, о том, что вы проникли туда, куда никому нет доступа, что вы узнали многое. Не там ли получили вы посвящение в высшие тайны природы? — Да, там я был посвящен. Вы обещали быть искренним, не скрывать от нас ничего. Расскажите же нам об этом посвящении. Глаза Калиостро блеснули, краска вспыхнула на лице его. Он схватился руками за голову и в волнении даже встал с кресла. Лицо его было прекрасно, на него как будто находило вдохновение. — Боже мой, какие воспоминания! — воскликнул он. — Слушайте, друзья мои, я вам скажу все, что можно сказать. Мой воспитатель Альтотес, великий мудрец, один из носителей высочайших знаний, собиравшихся в человечестве от начала веков и до наших дней, объявил мне, что считает меня достаточно подготовленным и достаточно крепким, чтобы проникнуть в храм познаний и выдержать там испытание, каким должен быть подвергнут всякий, кто желает доказать, что он в силах снести на своих плечах великую, драгоценную ношу. Но не он сам посвящал меня. Он представил меня другому мудрецу, великому Иерофанту. Мне были даны все нужные указания. Я должен был очиститься и подготовиться к ожидавшему меня. Я долго молился и постился. И вот, наконец, настал день, когда я по чистой совести сказал моим наставникам, что чувствую себя готовым. В сопровождении старого Иерофанта и двух посвященных еще молодых людей среди глубокой ночи мы отправились из древнего Мемфиса к пирамиде Хеопса. Я уже хорошо знал эту пирамиду и должен вам сказать, что напрасно ее называют Хеопской пирамидой. Действительным ее строителем был Тот или Гермес, величайший из мудрецов мира. Он создал ее именно за тем, чтобы сохранить в ней для будущих веков, для будущих тысячелетий сокровища своих великих знаний. мы подошли к пирамиде и остановились. Ночь была достаточно светла. Я не раз уже бывал здесь и теперь не понимал, к чему наша остановка. Я знал, что мы идем в пирамиду, но с этой стороны не было никакого входа. Однако мне не пришлось долго удивляться. Или, вернее, с этой минуты началось все то удивительное и неожиданное, что я должен был испытать. Иерофант ударил молотом в один из древних камней у основания пирамиды, и вдруг камень поддался. Перед нами оказалась маленькая дверца. Мне завязали глаза и повели меня. Я знаю, что мы спустились вниз по ступеням лестницы и спускались долго. Когда мне развязали глаза, я был в обширной зале, ярко освещенной откуда-то сверху. Передо мною находился значительных размеров и удивительной древней работы сфинкс. Никогда, никогда до тех пор это таинственное изваяние так меня не поражало. Я не мог оторвать от него взгляда. На меня глядело своими каменными, неподвижными глазами прекрасное и страшное, холодное и загадочное человеческое лицо. Непостижимое существо, и ужасающее, и притягивающее к себе. Голова женщины, тело быка, лапы и когти льва, и огромные крылья. Иерофант подошел ко мне и положил мне на плечо руку. — Сын мой, — сказал он, — прежде чем идти дальше, остановись и вглядись в этого сфинкса. С первого взгляда он ужасен, он может представиться тебе чудовищем. А между тем, это символ глубочайшей красоты и правды. Этот сфинкс — ничто иное, как заглавный лист той великой книги, читать которую ты желаешь. Это первая загадка, великая загадка. И не Эдип, как сказано в басне, разрешил ее. Иной в ней смысл, и я решаюсь тебе его поведать, ибо рассчитываю, что ты окажешься достойным читать великую книгу, если же нет. Тут он замолчал, и невольный трепет пробежал по моим жилам. — Готов ли ты меня слушать? — Готов, — произнес я, взглянув ему прямо в глаза и выдержав взгляд его. Два посвященных поднесли мне в эту минуту длинную белую одежду, и вот с их помощью я сбросил с себя мое одеяние, и на мне не оказалось ничего, кроме этой длинной туники и сандалий на ногах. Тогда Иерофант подвел меня ближе к сфинксу и заговорил: «Гляди, ты видишь человеческую голову, голову женщины. Она олицетворяет человеческий разум, который, прежде чем выйти на арену будущего, должен изучить цели своих желаний, средства их достигнуть, препятствия, каких следует избегать, и предстоящие испытания. Тело быка означает, что человек, вооруженный знанием, должен, подобно сильному и крепкому быку, неустанной волей и беспредельным терпением прокладывать шаг за шагом путь, ведущий к успеху или падению. Когти льва обозначают, что для того, чтобы достигнуть цели, намеченной разумом, недостаточно хотеть, а надо сметь. Недостаточно работать, а надо иной раз биться и силою прокладывать себе дорогу. Орлиные крылья, гляди, они не приподняты, они опущены и прикрывают собою сфинкса. Так вот, такими же орлиными крыльями, как густым и непроницаемым покровом, следует скрывать свои планы до тех пор, пока настанет время действовать решительно и в дерзновенном орлином полете вознестись на беспредельную высоту. Умей же, сын мой, видеть верно и желать справедливо. Умей дерзать на все, что дозволяет тебе твоя совесть. Умей молчать о твоих планах. И если перед твоим упорством и терпением завтрашний день — ничто иное, как продолжение усилий, сделанных тобою сегодня, иди твердо, иди к своей цели. Семь гениев, хранителей священного ключа, запирающего прошедшее и открывающего будущее, возложат на твою голову венец властителей времени, и ты сделаешься преемником великого Гермеса, таким же, какими были Пифагор, Платон и все мудрые маги, стоявшие некогда здесь, на этом же месте, где находишься теперь ты. Сказав это, Иерофант завязал мне глаза, и я слышал, как он удалялся. Кто-то взял меня за руку, и мы пошли. Опять лестница. Голос у самого уха шептал мне: «Считай ступени». Я сосчитал 22. Мы остановились. Я слышал, как отперлась тяжелая дверь и заперлась за нами. Прошло несколько мгновений, мы все шли. Вдруг тот, кто вел меня за руку, остановил меня и воскликнул: «Стой! Ни шагу! Иначе ты полетишь в бездонную пропасть. Эта пропасть окружает со всех сторон храм тайн и защищает его от вторжения невоспещенных. Мы пришли слишком рано, наши братья еще не собрались, подождем их. Но если ты дорожишь жизнью, оставайся неподвижным, скрести руки на груди и не снимай повязки с глаз до тех пор, пока тебе не будет сказано это сделать. Помни, что ты теперь уже не принадлежишь себе и обязан нас слушаться беспрекословно. Только исполнив это и доказав нам, что ты действительно владеешь собою, ты можешь избегнуть погибели и достигнуть всего, к чему стремишься. Я уже знаю это и готов ко всему», — произнес я. Прошло несколько мгновений. Потом мне было сказано: «Сними повязку». Я снял ее, и сердце мое невольно дрогнуло. Передо мною стояло два существа в таких же длинных белых одеяниях, как и я. Только один из них был опоясан золотой лентой, а другой — серебряной. У одного из этих существ была голова льва, а у другого — быка. Я не успел еще в них вглядеться, как почти у самых ног моих разверзлась земля с ужасным шумом, заклубился дым, и среди этого дыма я увидел поднимавшегося скелета. Но скелет этот был как бы живой. Он двигался и в своих костяных руках держал огромную косу, острие которой блестело, по-видимому, направляясь мне прямо в грудь. В то же мгновение из-под земли раздался глухой, ужасный голос: «Горе непосвященным, дерзающим нарушать покой мертвецов!» Но я уже ничего не боялся. Я чувствовал в себе подъем духа, чувствовал во всем существе своем силу и крепость. Я готов был на какие угодно испытания, на какие угодно зрелища. Я спокойно глядел на скелет, страшно кривлявшийся передо мною и скаливший мне зубы, на острие косы, почти уже касавшиеся моей груди. Не знаю, сколько прошло времени. Только вдруг дым из-под земли стал подниматься еще гуще. А когда он рассеялся, ни скелета, ни косы, ни чудовищ уже не было. Со мною были только два посвященных, и один из них ласковым голосом сказал мне: «Ты почувствовал холод смерти и не отступил. Ты узрел ужас и не дрогнул. На твоей родине ты мог бы прослыть великим героем, и потомство чествовало бы твою память, но у нас храбрости и мужества еще недостаточно. Есть качество несравненно высшее. Это качество — добровольное смирение, торжествующее над тщеславной гордостью. Способен ли ты одержать подобную победу над самим собою?» «Не знаю, на что я способен, но готов я на все», — ответил я. «В таком случае ты должен ползти по этому подземелью до тех пор, пока не окажешься в святилище, где наши братья ждут тебя, чтобы дать тебе знание и могущество в обмен на твое смирение. Возьми эту лампу и ползи во мраке и одиночестве». Я принял лампу. Передо мной как бы сам собой отвалился камень, открывая узкое отверстие, я прополз в него. Камень с шумом закрыл отверстие. Я один. В какой-то холодной трубе, где нельзя ни встать, ни сесть, где места ровно столько, чтобы ползти человеку. Мне показалось, что я в гробу, в мрачной могиле. Земля со всех сторон окружает меня, почти сжимает, назад возврата нет, а что впереди? Я ползу. Я уже начинаю утомляться, и никакого просвета. Глубокая тишина, спертый воздух, почти захватывающее дыхание, слабый свет моей лампочки. То и дело готовый погаснуть, освещает только черную землю, сырую землю. Я остановился на мгновение. Какая невероятная, невозможная тишина. Скорей, скорей, вперед! Я пополз снова. Когда же конец? Куда я пополз? И что, если это ловушка? Мне казалось, проходят часы, и все нет конца моему мучительному пути. А что, если я ползу не туда? Если я пропустил какой-нибудь поворот, куда должен был направиться? Я уже почти остановился на этом предположении, так как земля уже положительно меня сжимала до того, что я почти не имел возможности двигаться. Вот уже едва хватает места для моего тела. А впереди все тот же мрак. Холодная, сырая земля сжимает меня своими мрачными объятиями. Я почти задыхаюсь, сердце усиленно бьется, в голову стучит. Я погиб. Мне больше некуда двигаться. Я забыт в глубокой страшной могиле. Я один, безнадежно один. Никто не видит меня, никто не слышит. Забыт. Но ведь лампа моя не погасла. Она меня озаряет. Моя лампа — это подобие Божьего ока, следящего за мною и видящего меня в глубине моей холодной могилы. Я не один, со мною Бог. И едва эта мысль озарила меня, я почувствовал глубокое спокойствие. Среди невозмутимой тишины раздался гул, что-то как бы обрушилось передо мною, и я увидел свет. Слабый свет, идущий откуда-то издалека. Земля уже не давит меня, свод надо мною расширился. Я могу встать. Передо мною лестница. Мне предстоит спускаться еще глубже, в неизмеримые бездны, и я спускаюсь по этой лестнице, считаю ступени, 78. Вот и конец. Но что это? Последняя ступень, и передо мною глубокий зияющий колодец. Свет померк, только моя лампа едва-едва разгоняет мрак. Я поднялся назад на несколько ступеней и стал оглядываться. Налево я заметил какой-то проход и различил в нем опять ступени. Туда. Наверное, там есть какой-нибудь выход. Зачем же вид бездонного колодца смутил меня? Разве Бог не со мною, и разве я не добровольно подвергался всем испытаниям? Я пошел вперед. И вот лестница, и я снова считаю ступени, их опять 22. Передо мной чугунная решетка, за ней виднеется галерея, по обеим сторонам которой возвышаются изображения сфинксов. Я сосчитал их 12 справа, 12 слева. Между сфинксами стоят высокие треножники, на треножниках горит огонь, слышны шаги. Неведомый мне человек в одежде иерофанта подходит к решетке и отворяет ее. Он глядит на меня с ласковой улыбкой. «Сын земли!» — сказал он. «Да будет благословен твой приход! Ты избегнул бездны, открыв путь мудрых. Немногие из тех, кто, подобно тебе, стремились к мудрости, восторжествовали над этими испытаниями, многие погибли. Тебя охраняет великая Изида, и, надеюсь, она доведет тебя невредимым до святилища, где добродетель получает свою награду. Я не должен скрывать от тебя, что многие еще опасности предстоят на твоем пути, но мне дозволено ободрить тебя, объяснив тебе символы, смысл которых укрепляет сердце человека. Видишь ли ты эти изображения, начертанные на стенах галереи? Разглядим их. Слушай меня. Если каждое мое слово запечатлится в твоей памяти, то, когда ты вернешься на землю, все могущество владык земных будет ничтожно перед твоим могуществом. Я глядел в лицо человека, говорившего мне это, и невольный священный трепет пробегал по моим жилам. Это строгое, но прекрасное лицо не могло обманывать. В нем ясно изображалась глубокая мудрость, соединенная с беспощадностью. Я был убежден, я знал всем существом моим, что для меня настала великая минута. Я понимал, что мне сейчас будут открыты тайны, те тайны, о которых я давно уж думал, которых давно жаждал. Проницательный взор неведомого мне иерофанта, очевидно, читал мои мысли, понимал мои ощущения. «Да, я открою тебе великие тайны», — торжественным голосом сказал он. «Но прежде ты должен поклясться, что сумеешь сохранить их, что никогда никому их не откроешь. Можешь ли ты поклясться?» «Клянусь», — прошептал я. «Хорошо. И знай, что если ты станешь клятвопреступником, невидимое мщение будет шаг за шагом тебя преследовать. Оно настигнет тебя всюду, где бы ты ни был, хотя бы на ступеньках трона оно настигнет, и ты погибнешь. Смотри, вот что ожидает клятва преступника». При этих словах его я расслышал явственно какой-то отчаянный вопль. Он раздался вблизи, но я еще ничего не видел. Вдруг в нескольких шагах от меня стена мгновенно разверзлась, и я увидел огромного сфинкса, мявшего своими железными лапами человека, который корчился в страшных муках, испуская отчаянные стоны. Что это такое было? Как это было? Я ничего не мог понять. Я только с чувством жалости и ужаса глядел на отвратительное зрелище. Сфинкс был неподвижен. А между тем гигантские лапы двигались, кровь несчастной жертвы струилась, и скоро передо мною был бездыханный труп, на лице которого, широко раскрытыми, вышедшими из своих орбит глазами, застыло выражение неизъяснимого ужаса и страдания, и мгновенно все исчезло. Ни сфинкса, ни трупа, ничего. Передо мною стена. Так погибает всякий, кто нарушает клятву, данную в этом месте, — произнес иерофант. А теперь слушай. И каждое слово, произносимое им, как молотом вбивалось в мой мозг и в мое сердце, и навсегда в них запечатлелось.